ложных подхода к духовной жизни. Но можно спросить, какое все это имеет отношение к нам, старающимся вести, насколько мы можем, трезвую православную христианскую жизнь? Большое. Мы должны осознать, что жизнь вокруг нас, как бы ненормально она ни была, является тем местом, где мы начинаем нашу собственную христианскую жизнь. Какой бы мы ни сделали свою жизнь, каким бы подлинно христианским содержанием ни наполняли ее, она все же несет на себе какой-то отпечаток мне поколения, и мы должны быть достаточно скромны, чтобы признать это. С этого и начнем. Существует два ложных подхода к жизни вокруг нас, которые многие принимают, думая, что это и есть образец, как должны поступать православные христиане. Один наиболее распространенный подход – просто идти в ногу со временем, приспосабливаться к рок-музыке, современным модам и вкусам и всему ритму нашей современной жизни. Часто более старомодные родители мало соприкасаются с этой жизнью и живут более или менее отдельно своей собственной жизнью. Но они будут улыбаться, видя, как их дети следуют за новейшим безумством, и думать, что это нечто безвредное. Этот путь – полное несчастье для христианской жизни. Это смерть души. Некоторые могут все еще вести внешнепристойную жизнь без борьбы с духом времени, но внутренне они мертвы и умирают. И, что печальнее всего, их дети заплатят за это различными психическими и духовными расстройствами и болезнями, которые все более и более распространяются. Одним из лидеров культа самоубийц, который столь эффектно закончил свое существование в Джонстауне, была юная дочь греческого православного священника. Сатаническая рок-группа KISS, буквально «Поцелуй», но здесь сокращение от «Kids in Satan's Service», то есть «Ребята на службе сатаны». Так вот, вот эта сатаническая рок-группа KISS состояла из бывших русских православных юношей. Это лишь некоторые яркие примеры. Большинство православных молодых людей не заходит так далеко. Они лишь склоняются вместе с окружающим их антихристианским миром и перестают быть примером хоть какого-то христианства для окружающих. Так нельзя. Христианин должен отличаться от мира. И это должно быть одной из основных вещей, которые ему следует усвоить как часть своего христианского воспитания. Иначе нет смысла называть себя христианином, особенно православным христианином. Ложный подход другой крайности – это то, что можно было бы назвать ложной духовностью. Поскольку переводы православных книг о духовной жизни становятся все более и более доступными, а православная терминология по духовной брани все более носится в воздухе, все большее и большее число людей толкует об исихазме, Иисусовой молитве, аскетической жизни, возвышенных молитвенных состояниях и о самых возвышенных из святых отцов, вроде святых Симеона Нового Богослова, Григория Паламы или Григория Синаита. Очень хорошо знать об этой действительно возвышенной стороне православной духовной жизни и почитать великих святых, которые на самом деле вели ее. Но если мы не будем иметь очень реалистического и очень смиренного сознания того, насколько все мы далеки от жизни исихастов, и как мы мало подготовлены к тому, чтобы хотя бы приблизиться к ней, наш интерес к ней будет лишь еще одним из выражений нашего эгоцентрического пластмассового мира. Сейчас есть очень популярные книги на эту тему. Действительно, Римо-католики сами активно занимаются этими вопросами под православным влиянием и оказывают влияние на других православных. Например, иезуитский священник Джордж Мелани пишет книги на эти темы и переводит святых Макария Великого и Симеона Нового Богослова и пытается сделать людей исихастами в их повседневной жизни. Они практикуют всевозможные виды уединений, обычно харизматических. Люди вдохновляются якобы Святым Духом и пробуют все виды аскезы, о которых мы знаем от святых отцов, и которые стоят намного выше того уровня, на котором мы сегодня находимся. Есть одна дама, Кэтрин де Хет-Доэрти. На самом деле родилась она в России, а потом уже стала римо-католичкой. Она пишет книги «Пустыня», «Молчание» и обо всем, что ей хотелось бы ввести в жизнь. Таким образом, будто она рекламирует новые конфеты. Это, конечно, очень несерьезно и несет на себе трагическое знамение нашего времени. Возвышенные вещи используются людьми, которые понятия не имеют о том, что говорят. Для некоторых это лишь привычка или времяпровождение. Для других, которые принимают это всерьез, дело может обернуться большой бедой. Они думают, что ведут возвышенную жизнь, а на самом деле они не смогли решить свои личные внутренние проблемы. Позвольте мне подчеркнуть вновь, что следует избегать обеих этих крайностей – обмерщения и сверхдуховности. Но это не означает, что мы не должны иметь реалистического представления о тех законных требованиях, которые предъявляет нам мир, или что мы должны перестать почитать великих отцов исихазма и пользоваться их разумными поучениями или самим прибегать к Иисусовой молитве в соответствии с нашими обстоятельствами и возможностями. Это лишь должно быть на нашем уровне, ближе к земле. Дело заключается в том, и это сегодня абсолютно необходимо для нашего понимания как православных христиан, что мы должны глубоко понять, в какие времена живем, как на самом деле мы мало знаем и чувствуем наше православие, как мы далеки не только от святых древности, но даже от простых православных христиан, живших 100 лет тому назад, или даже одно поколение назад. И как сильно нам надо стремиться, чтобы сегодня просто выжить как православным христианам.